Раздел второй. Вот уже несколько дней мы жили в доме старейшины. Другие сельчане звали его чаще не по имени, а по прозвищу — Лас. Имя ведь дают при рождении, еще не ведая, каким вырастет дитя. А вот прозвище надевают точно гривну на шею за дела. И бывает, что прирастает такая гривна к человеку крепче собственной кожи. Так и тут. Старейшина вправду был ласков и угождал нам с братилой, чем мог. Но достаточно было посмотреть, как жилось у него рабам. Я и смотрел. И, как водится, мотал себе на ус. Морозка, ловчая птица, в своем деле равных не ведал. Любо было глядеть, как он уходил с руки ввысь в синее небо, будто в дом отеческий после долгой разлуки. И как, настигнув добычу, без промаха бил железными когтями. И спешил вернуться ко мне, ожидая, похвалит ли хозяин. Я часто отправлялся с ним то в поле, то в лес, и мы никогда не возвращались пустыми. Вот и в тот раз я нес на ремешке двух селезней, беспомощно свесивших радужные шейки. Ласовы чернавки ощиплют их, да и бросит в кипящий горшок. В тот день я встретил дикого Тура. Вот уж не знаю, кто из нас больше удивился неожиданной встрече, я или этот громадный черный бык с белой полосой вдоль хребта. Мы столкнулись нос к носу на звериной тропе в зарослях орешника, отягощенного грузом еще не созревшего урожая. Я увидел Тура и остановился, замерев. Замер и он. Он был так близко, что я ощущал запах его шерсти. Я видел глаза, близоруко рассматривавшие меня из-под длинных ресниц, и широкие ноздри, напряженно вбиравшие воздух, и огромные грозно вытянутые рога, способные прокинуть медведя и распороть брюхо коню. Это был лесной князь. Никто не осмеливался встать у него на пути, только во всем подобный ему, самому. Но это будет позже, по осени, когда на дубах вызреют желуди и начнется великая пора турьей любви. При мне не было ни коня, ни копья. Я стоял, не двигаясь, и ждал. Но зверь так и не бросился на меня. Очень медленно он поднял тяжелую голову, повернулся и пошел прочь. Он уходил доверчиво и гордо. Он признал меня равным себе, и нам с ним нечего было делить в этом лесу. Он очень не хотел открывать мне свою хромоту, чтобы я не посчитал его уход отступлением. Но мы оба были старыми воинами, и я разглядел свежие шрамы у него на бедре. Мне случалось охотиться на туров, когда их поднимали в чаще княжеские выжлецы. Я видел, как могучие быки прогоняли прочь робких туриц и одни встречали погоню, бесстрашно и яростно принимая свой последний бой. Видел их и мертвыми, павшими достойно. Но я понял, что лишь нынче мне выпало узреть лесного бойца в его настоящем обличье, величественным и спокойным, исполненным той мощи, которую мало чести пускать в дело по пустякам, истинным князем, что сидит в своей гриднице меж бояр, опершись о меч, вложенный в ножны. Я подождал, пока он скроется из виду. Следовало уйти и мне. Такой уж получилась наша с ним клятва, данная без слов. Но в моей сумке лежала добрая краюха. Тур, принюхиваясь, должен был учуять не только железо, но и хлеб. Рано или поздно лесной князь вернется проверить, сдержал ли я обещание. Я положил краюху на тропу и ушел. Мне, привыкшему сражаться, было почему-то радостно от того, что рогатый воин впервые примет от меня не железо, а хлеб. А еще в тот день мой путь снова пролег мимо священного древа. Про себя я давно уже решил подарить ему новые кабаньи клыки и потому думал сегодня обойти его стороной. Не хотел тревожить с пустыми руками. Но услыхал на поляне человеческий голос и не удержался. Свернул таки посмотреть. Перед сосной стояла на коленях та самая девушка, что поранилась в поле серпом. Я уже знал, как ее звали — Надежа. Видно, крепко любил ее давно умерший отец. Это было хорошее имя. Надежа горько плакала и все кланялась дереву, отвечавшему ей отстраненным, высоко вознесенным гулом. Так у порога моего прежнего дома звучал неведающий покоя прибой, и никто не знал, что за сила порождала его, день и ночь ворочаясь в бездонной глубине. А у подножия вещего древа, спутанная лыковой веревкой, барахталась в траве голенастая курица. Вечером или ночью милосердная чаша пришлет за ней вечно голодного лиса. Потом я с удивлением разобрал имя Братилы. Ну и что, подумалось мне, не больно широкоплечь, зато молод и пригож. Я не понял только, почему она решила просить помощи у сосны. Умылась бы над ковшиком, да и приворожила милого приворотным заговором, ведь так, кажется, от века поступают девчонки. Или он чем обидел ее, и она вымаливала ему погибель? Однако не дело слушать, предназначенное не тебе, да еще в таком месте, как эта поляна. И я хотел было уйти, так и не показавшись Надеже, когда приметил, что за ней наблюдали не только мои глаза. Старейшина Лас не больно задумывался над именами для сыновей, называл их в том порядке, в каком они появлялись на свет. Первак, другак, третьяк. Только самого младшего, четвертуню, назвал Мстишей. Говорили, эта жена, наконец, упросила его уважить деда-мальчишек, ее отца. Старший сын Ласа, первак, хоронился в подлеске, терпеливо дожидаясь, пока Надежа пустится в обратный путь. Мне не было дела ни до девушки, ни до парня, тем более, что я как-то сразу поверил, будто он ждал ее там, намереваясь проводить. И опять я едва не ушел. Но тут Надежа поднялась и усталым шагом побрела по поляне, вытирая глаза. Первак был охотником, привыкшим скрадывать зверя. Он возник перед нею так неожиданно, что она едва не ткнулась в его грудь. Я все еще думал, что он хотел обрадовать ее и удивить, но Надежа рванулась от него прочь, и вместо лукавого смеха до моих ушей долетела отчаянная «не тронь!» «Ягодка моя!» — промурлыкал первак и пошел прямо к ней, уверенно, не спеша. У нее блеснул в руке нож, но первак ничуть не испугался. Сейчас этот нож полетит в сторону и исчезнет в траве. Но тут первак глянул поверх ее головы и увидел меня. Я по-прежнему не собирался лезть не в свое дело, но неразлучный меч висел у меня при бедре, и я боюсь, что рука моя лежала на рукояти. Во всяком случае, первак замер на месте. Маруска на моем плече развернул сильные крылья, вытянулся, угрожающе раскрыл клюв «Не подходи!». Я увидел, как румянец на лице первака сменила багровая краска. Что может быть хуже бессильной ярости и того стыда, который она порождает? Он ведь никак не ожидал встретить меня здесь. И он не мог надеяться, что сумеет меня одолеть. Девчонка не была мне ни сестрой, ни подругой. Я почти не знал ее, да и знать-то не хотел. Но я ни за что не стал бы объяснять этого щенку, и пусть бросается на меня, если больно охота. Но первак по-прежнему молча повернулся и зашагал прочь. Унижение душило его, я это видел по натянутой, будто окостеневшей спине. Унижение невыплеснутое, неотомщенное и жаждущее мести. Я знал, что провожаю глазами врага. Ладно, одним больше. Только уже скрываясь за деревьями, первак оглянулся, и грозными комьями полетели пакостные срамные слова. Я шагнул было вдогон, но остановился. Никаким словом не обидишь хуже, чем молчанием. Он ведь поймет, что промолчал я не со страху. «Пойдем, что ли?» — сказал я Надеже. И тут-то у нее хлынули слезы, неудержимые, как вырвавшийся из-за пруды ручей. Я смотрел на ее прыгавшие губы и думал о том, что все девки устроены одинаково, начинают бояться, когда весь страх миновал. А еще казалось, будто с дерева слетела синица и села мне на ладонь. Вот так. Доживешь, как я, до седых волос, и вдруг обнаружишь, что способен радоваться не только лютому кречету на рукавице, но и такой вот глупой, доверчивой птахе. «Будет, будет реветь-то», — сказал я, — «пошли».